Глава 10. Кора проснулась слишком рано, еще до рассвета, но было уже так жарко, что ночная рубашка взмокла. Субботнее утро, занятий у Луизы сегодня не будет, и чтобы ее не будить, Кора, принимая ванну, закрыла за собой дверь. Немного полежала в воде с книжкой, иногда делая воду погорячее. «Если Луиза проснется, ей что-то будет нужно постучиться», — решила Кора. Но когда она вылезла из ванны и надела халат, в комнате было пусто. В гостиной она нашла записку на страничке, вырванной из Луизиного журнала, на рекламе «Мыло Палмолив», где невеста в белом призывала читательниц: «Пусть лицо сияет, как в день свадьбы». Луиза зачеркнула эти слова и написала вместо них: «Доброе утро, Кора, с легким паром. Мне тоже очень нужно умыться, поэтому я спущусь в закусочную и умоюсь там, заодно и позавтракаю. По скриптум. Рвать и метать не обязательно. Л». Кора нашла ее у стойки в закусочной. Луиза болтала с Флойдом Смизерсом, а тот развесил уши, навалившись на стойку и забыв других посетителей. Увидев Кору, Флойд резко выпрямился и переключился на курящую женщину с маленьким мальчиком. Кора присела на барный стул рядом с Луизой, тянувшей коктейль через соломинку. Непонятно, то ли девочка одевалась в спешке, то ли так было задумано. Под тонким платьем никакого белья, даже лифчика. Но черные волосы расчесаны и уложены. «Привет», — сказала Луиза, заметив Кору. Не выказала ни удовольствия, ни недовольства. Нагнулась и пригляделась к Кориным волосам. «Мокрые. Надеюсь, вам не пришлось бежать бегом». «Так прохладнее». Кора обмахнулась листом меню. Она не собиралась затевать новые бои. Перейти дорогу и самой позавтракать — это ничего страшного. Спасибо, что оставила записку. «Ой, а вам понравилась смущенная невеста? Я так и подумала, что вам понравится». Она кивнула Флойду, который вернулся принять заказ у Коры. «А я тут как раз беру бесплатные уроки дикции у моего ученого друга. Представляете? Стоит тут за стойкой, а сам, между прочим, учится в университете Колумбии». Кора улыбнулась Флойду. «Да, я что-то такое слышала». Флойд, не глядя ей в лицо, уткнулся в блокнот. «Все равно пытается ухаживать за Луизой. Молодой парень, природа берет свое. Что Луизе 15, ему безразлично. Нечего и ждать понимания, это забота Кори». Флойд поблагодарил за заказ, но больше ничего не сказал. Похоже, урок дикции окончен. Кора дождалась, пока Флойд отойдет, и сказала Луизе: «Если и впрямь хочешь исправить дикцию, скажи родителям, они оплатят настоящие уроки». Луиза мотнула головой. «После этих уроков люди говорят, как будто англичан пародируют. Это полезней». Она кивнула на Флойда, который завел с маленьким мальчиком интереснейший спор о балладьях. У него чистое и правильное американское произношение, и он сказал, что ему совсем не трудно мне помочь. «Подумать только!» — Кора заглянула в Луизин стакан. «Шоколадный коктейль?» Луиза поморщилась, однако жадно втянула в себя еще глоток. «Да, знаю!» — она промокнула губы салфеткой. «Вы правы, надо следить за собой, а то разжирею». «Да я не об этом!» Луиза отодвинула стакан подальше. «Да нет, вы правы, надо держать форму. В конце курса они выберут только несколько человек, а может и никого. Мама считает, что у меня неплохие шансы, но если буду жирной, меня точно не возьмут». Коре хотелось закатить глаза. Впрочем, Луиза хоть и мала ростом, но не такая тоненькая, как модели в нынешних журналах. И модели, и актрисы теперь такие тощие, не только в талии, как девушки Гибсона, но и в бедрах, а груди у большинства вообще отсутствует. Примечание. Чарльз Дана Гибсон, 1867-1944 годы, американский художник-иллюстратор. «Девушки Гибсона», созданный им, идеал красоты рубежа 19-20 веков, с осиной талией, затянутый в корсет, но с подчеркнутыми пышными платьем-округлостями. Конец примечания. Выкинули корсеты, провозгласили свободу, зато есть им теперь нельзя. «Это глупо», — заявила Кора, снимая перчатки. «У тебя прекрасная фигура. Просто молочные коктейли — это не завтрак. Я могу с тобой поделиться яичницей и тостом». Кора похлопала Луизу по руке. Она только сейчас поняла, что девочка надеется остаться в Дэнишоне и вообще не собирается возвращаться в Уичиту. Да и Майра ждет от нее того же. «Ты же сегодня не танцуешь», — добавила она. «Это наши первые выходные. Что ты будешь делать?» «Делать?» — нахмурилась Луиза. «Ну да. Чем займемся?» «Наверное, тебе хочется посмотреть город, а то ты видела только Бродвей и этот ваш подвал. Я заглянула в путеводитель, тут совсем недалеко, мемориал Гранта, говорят, впечатляет. А можно сходить в музей естествознания. А еще надо будет выбрать время и посмотреть на статую свободы». Луиза застонала. «Простите, но я не собираюсь тут разыгрывать туристку из прерий. Давайте вы все это осмотрите, пока я в классе». Она повернулась к Коре. «Вы сами-то что делаете, пока я занимаюсь?» Кора не знала, что ответить. Рассказывать про приют не стоит. Слишком интимная вещь, слишком болезненная. Еще смеяться будет, а Кора этого не вынесет. «Просто отдыхаю, лежу в ванне, читаю». Луиза подбочинилась. «Чудесно. Вот и я буду тоже отдыхать. В жизни так мышцы не болели. Пойду сейчас домой и сосну. Потом еще маме надо письмо написать». «И мы же, — вспомнила она, — идем сегодня на представление. Вы достали билеты?» «В партер», — хмуро сказала Кора. «Театр аж на 63-й улице. Интересно, почему так далеко?» Луиза пожала плечами, снова придвинула коктейль и глотнула через соломинку. Флойд поставил перед Корой яичницу с тостом и очень деловито осведомился, что еще она желает заказать. «Пожалуйста, вторую тарелку и приборы». Он молча принес то и другое, бросил на Луизу томный взгляд и ушел. Кора поделилась своей едой с Луизой. «Ешь. Я понимаю, сегодня ты хочешь отдохнуть, а завтра? Я нашла тут недалеко красивую пресвитерианскую церковь», — бодро заметила Кора. «Можно сходить». Если Луиза обрадовалась, то не подала виду. «Церковь?» Жуя, она прикрыла губы ладонью. «А я и не знала, что вы религиозны». Кора улыбнулась. Она не была прилежной прихожанкой. Они с Алланом все время пропускали службы, особенно теперь, когда мальчики уехали. Так что она старалась в основном для Луизы. Впрочем, ей тоже хотелось сходить. Такая неделька выдалась, что хочется чего-то домашнего, привычного ритуала, который она знает и понимает. «Я думала признаться, что религиозна ты», — сказала она Луизе. «В Уичите ты любила ходить в воскресную школу, не так ли?» Луиза положила вилку. Она явно сильно разозлилась. Черные глаза впились в Корины. «Вы откуда знаете?» Кора не знала, что сказать. «Мама вам донесла?» «Нет, просто слышала». «Вы, значит, слышали», — припечатала Луиза, подняв голову. «И кто же вам поведал эту пикантную подробность?» «Луиза, я... кто?» «Мы подруги с Эфи Винсент», — промямлила Кора. «Ее муж преподает в воскресной школе». «Полуправда. Выпущено одно звено, Виола. Коре не хотелось говорить от моей подруги, которая дружит с женой учителя воскресной школы. Слишком запутанно, будто они нарочно собирались, чтобы это обсудить. И Кора действительно знакома с Эфи Винсент. Славная женщина, ни о ком дурного слова не скажет. Мы подруги», — повторила она. «Да ну». Луиза холодно ее оглядела. Они говорили тихо, звон вилок по тарелкам и звяканье колокольчика у дверей. «И что еще вам сказала Эфи Винсент?» «Ничего. Только то, что ты любишь ходить в воскресную школу. Это не сплетни, Луиза. Люди говорят о тебе хорошее. Я не понимаю, почему ты расстроилась». Коре захотелось похлопать ее по плечу, мол, я ничего плохого не имею в виду, но что-то подсказывало ей не стоит. Прикидывается? Или это пресловутые подростковые перепады настроения? Ее мальчики никогда такими не были, не делали из мухи слона. Эрл в плохие дни отдалялся, отмалчивался, но чтобы так злиться или устраивать допрос в ответ на невинные замечания... Луиза оттолкнула тарелку. «Я не расстроена». Она с жалостью улыбнулась Коре, точно как своему отцу на вокзале. «Я поражаюсь, что вы, такие приличные дамы суете нос не в свои дела. Просто удивительно, как много вы знаете». Мюзик-холл на 63-й улице недаром находился так далеко от театрального района. У него не было ничего общего с пышным великолепием Нового Амстердама. Старый лекционный зал с небольшой оркестровой ямой, обивка на креслах портера порвана. Кора с Луизой пришли одними из первых. В театре было еще так тихо, что слышно было, как где-то за кулисами не умолкая трезвонит телефон. Но Луиза поклялась, что «Шафл» — хит сезона, и что в обзоре написано «никакого грубого юмора и вульгарных выражений». Действительно, зал наполнялся приличного вида людьми. Кора успокоилась и вынула из радикюля книжку. Поговорить все равно бы не вышло. Луиза, усевшись, сразу достала своего Шопенгауэра. Вдруг кто-то тронул Кору за плечо. Она подняла глаза. Мужчина в тройке, высокий, цветной. «Простите». За ним женщина тоже цветная, в кисейном платье и жемчугах. Кора неуверенно воззрелась на них. Похоже, что-то не так. «Кора!» Луиза уже встала, рассмеялась, потянула Кору за руку. «Им надо пройти!» Кора оглядела ряды. Перед ними, ближе к сцене, в первых рядах портера, сидело еще по меньшей мере четверо цветных. «А, да, конечно!» Она вскочила, сиденье за ней захлопнулось. «Простите!» Она уступила чете дорогу, прижавшись к спинкам сидений, потом, медленно озираясь, села. «Что здесь происходит? Может, это какая-то акция протеста или провокация?» Несколько лет назад в Уичите группа цветных парней попыталась занять места в первом ряду портера в театре, но их сразу арестовали. А здесь никто не обращал внимания, ни белые, ни цветные. Кора заглянула в программку. Картинка на обложке безобидная, мужские и женские ноги друг за другом, а все, что выше, закрыто названием мюзикла. В программке обнаружился список исполнителей, имена персонажей. Синкопирующая сирень, радостная ромашка, джазовый дурман. Кора сглотнула и тронула Луизу за плечо. «Луиза», — прошептала она, — «что это за мюзикл? Ты куда меня привела?» Луиза нехотя оторвалась от Шопенгауэра, будто не понимая, в чем вопрос, будто все нормально. И это просто сводило с ума, потому что, разумеется, цветные в первом ряду театра — это нечто из ряда вон, даже для Нью-Йорка. В Новом Амстердаме цветные сидели на балконе, как и во всех театрах, где Коре приходилось бывать. Насколько ей было известно, в портере они не сидели нигде, ни в каком штате. «Говорят, это очень хороший мюзикл», — сказала Луиза, возвращаясь к книге. Она обвела рукой передние сиденья, судя по всему, популярный. Кора посмотрела в зал, потом в программку. Особенно ее нервировал персонаж по имени Джазовый Дурман. «Это что же, джазовое варьете, где все сидят вперемешку?» «Хороша компаньонка, привела сюда Луизу и ждет, когда начнут играть». Год назад была статья в женском домашнем журнале, там предупреждали, что это новое безумие, джаз – настоящая угроза для молодежи, потому что джазовая музыка ведет к примитивным формам танца, который будет в человеке животное. Даже просто слушать джаз вредно, доказывала статья. Дикарские ритмы и завывание саксофонов обостряют чувственность и могут загипнотизировать юных. Виола, например, строго-настрого запретила дочерям слушать джаз. «Луиза, мы должны уйти». «Я никуда не пойду», — она даже глаз не подняла. Кора хотела настоять, но тут рядом с ней уселась цветная женщина со стрижкой «Марсельская волна». Сдержанно улыбнулась Коре и воззрелась на сцену. С ней пришел парнишка, худенький, лет 12, тоже цветной. Он скатал программку в трубочку и приставил к глазу, как телескоп. Корино сердце так и бухало. Она сложила программку пополам и еще раз пополам. Теперь уже нельзя уйти. Это значило бы, что им не нравятся соседи, что их оскорбляет такое соседство. А ведь дело совершенно не в том. Кора была не против цветных, она, например, очень любила Деллу, всегда хвалила ее стряпню и уборку. В прошлом году уговорила Алана поднять Делле жалование, когда та отпрашивалась побыть с детьми, всегда шла навстречу, но сидеть в театре рядом с цветными? Такого Кора и помыслить не могла. В ее картине мира цветные, если только не занимались подстрекательством и коммунизмом, предпочитали кучковаться на балконе, а большинство и вообще не интересовалось театром. Едва она успокоилась, в яму вошел оркестр. Кора чуть не ахнула. Музыканты были цветными, все до одного. Не белые в гриме, настоящие, как на подбор. Кора раскрыла рот. В Канзасе она видела цветных пианистов на шоу министрелей. Они ухмылялись и кривлялись, и лица у них были дополнительно подкрашены гримом или сжженной пробкой. А тут явно совсем другие. Невиданное дело, цветные скрипачи, гобоисты, саксофонисты и, внимание, цветной дирижер, абсолютно спокойный, расслабленный в костюме тройки и начищенных ботинках. Кора покосилась на кресло слева. Луиза. Уж она-то, конечно, знала, что это необычное представление, и уговорила Кору купить билеты. Это шутка такая? Ей кажется, это уморительно смешно? Притащить домохозяйку из Канзаса на такой безумный мюзикл? Кора не знала, что ни одна она в смятении. Хотя зрители вокруг делали вид, что к такому привычные, большинство нью-йоркцев изумленно разинули рот не хуже Коры. Шаффл поставили в 1921 году, и до него никто не верил, что белый зритель будет платить за представление, в котором все – режиссер, актеры, дирижеры, музыканты – цветные. Другого зала продюсера не нашли, но этот неизменно наполнялся восхищениями, очарованиями, аплодирующими людьми обеих рас, и очарование это длилось более 500 вечеров. Мюзикл вошел в историю, вернее, в самые разные истории. Лет через 50 Корин Крестник, зубной врач, который родился в Уичите в то самое лето, когда Кора была с Луизой в Нью-Йорке, а в 20 лет сражался под началом генерала Эйзенхауэра в Северной Африке во Вторую мировую, обнаружит, что его старушка крестная видела Шаффл на Бродвее в 1922 году и спросит ее: «А помнишь красивую афроамериканочку, настоящую звезду того мюзикла, знаменитую впоследствии Жозефин Бейкер, роскошнейшую женщину мира, которая будет безумно популярна в оккупированной Франции, так что даже нацисты побоятся ее тронуть? Ту самую девчонку, которая станет бронзовой Венерой, черной жемчужиной или просто Ла Бейкер, как ее называли, когда она играла для союзников». Она ввела юного крестного сына Коры в такой маниакальный экстаз, что, вернувшись домой с войны, он прочел все, что выходило о ней в печати, как будто это поможет ему в случае, если она вдруг решит вернуться из Франции в Америку и однажды, ну а вдруг, посетит Уичиту. И у нее, ну почему бы и нет, заболит зуб, и она обратится к нему, и тогда он бросит жену и объяснится в любви Жозефин. «Нет», — разочаровала его Кора, — «мне очень жаль, но я не помню ее». Крестник на мгновение опечалился, но тут же хлопнул себя по лбу. «А да, конечно!» Жозефин Бейкер прослушивалась для Шаффла, но вначале ее отвергли, сказали, что слишком тощая и черная для сцены. Дали ей работу за кулисами, она была костюмершей, помогала звездам переодеваться, а сама уже знала наизусть все роли. Месяц спустя, когда ушла одна из девчонок из кардебалета, Жозефин заняла ее место совершенно естественно, как и должно было случиться, ведь она родилась, чтобы стать легендой, тогда-то уж она им всем показала. Но в тот вечер, когда Кора и Луиза пошли на Шаффл, Жозефин Бейкер, Луизина сверстница, работала за кулисами, одевала актеров, невидимая, как еще не раскрывшийся бутон. Чем же это веяло в том июле? Такие таланты, такие стремления, такая жажда приключений, так близко, что и Кора почувствовала. Ибо даже спустя долгие годы она будет помнить, как в тот теплый вечер на 63-й ей поначалу было не по себе, а потом вдруг стало хорошо, и она перестала молча злиться на Луизу и увлеклась. и ноги, стиснутые туфлями, пошли постукивать в ритм синкопом, и глаза наполнились слезами в конце медленной баллады «Любовь найдет дорогу». Кора была изумлена. Ей не приходилось видеть любви цветных. Ей казалось, что это странно и глупо, но к концу песни что-то изменилось. Коре будет 70 с небольшим, когда группа молодых афроамериканцев в Уичите засядет за стойку «Докум Дракс» и будет сидеть с открытия до закрытия в ожидании, когда их обслужат. Их будут ругать, им будут угрожать. Они будут скучать, они просидят так целые месяцы. В конце концов, владельцу «Докума» надоест, что они распугивают его клиентов, он сдастся и обслужит протестующих. И тогда многим белым покажется, что это кошмар, потому что если здесь начали обслуживать цветных, они же теперь всюду попрут. И Кора честно признается себе, что она не возмутилась только потому, что вечером 1922 года сидела между Луизой, чернокожей женщиной, с марсельской волной и видела, как черный дирижер управляет черным оркестром, как черные мужчины и женщины танцуют, разговаривают и поют. Я без ума от Гарри, как черные и белые зрители им аплодируют, и ничего. Примечание. «Я без ума от Гарри» — премьера мюзикла Юби Блейка на стихи Нобла Силса по одноименной книге Обри Лайза и Флорноя Эркина Миллера «Шаффл». Состоялась 23 мая 1921 года. Мюзикл закрылся 15 июля 1922 года, то есть персонажи побывали на одном из последних спектаклей. В тексте упоминаются песни из мюзикла, ставшие популярными хитами «Лирическая любовь найдет дорогу» и «Я без ума от Гарри». Последняя в 1948 году стала гимном успешной президентской предвыборной кампании демократа Гарри Трумана. Конец примечания. Да, хотя Кора тогда пришла в театр со своими заботами и горестями, она прекрасно провела вечер. И в этом она будет убеждать перепуганных дам своего круга, причем некоторые в 1958 году окажутся значительно моложе ее. Интеграция в барах, скажет Кора, и даже в школах и театрах – это не конец цивилизации. «Все будет хорошо», – скажет она подругам, вспоминая тот вечер в Нью-Йорке, честное слово. «Может быть, даже лучше». Этим пониманием она будет обязана своей поездке в Нью-Йорк, в сущности, Луизе. Вот что получается, когда проводишь время с молодежью, это и вознаграждает за все обиды. Пусть молодость раздражает и пугает, и унижает вас, и оскорбляет, и ранит своими острыми краями. А зато она тащит вас вперед, несмотря на ваши протесты, попреки и попытки вырваться, бросает вас в будущее, как в воду, и вы плывете вперед. На следующий день, когда Луиза лежала в ванне, Коре попалась на глаза почтовая открытка. Кора не собиралась читать, она никогда ничего не разнюхивала у сыновей, даже если очень хотелось. Научилась не рыться в вещах Алана, но открытка упала с письменного стола на пол, а Кора, подметая, наклонилась за ней и зацепилась взглядом за собственное имя, написанное Луизиным мелким, но разборчивым почерком. Кора Карлайл – невероятная зануда и деревенщина. У нее богатенький муж-красавчик, что совершенно нелепо. Хоть бы она уже свалила, наконец, в Гудзон, или ее трамваем переехала бы, что ли. Так ведь нет. Она каждый день... Кора положила открытку на стол вверх картинкой. Чарли Чаплин. Посмотрела на желтые стены, на портрет сиамского кота. Неважно, все хорошо. Какое ей дело, что думает о ней 15-летняя снобка? В конце концов, Кора сама виновата, что прочла эти строчки. Она сложила руки на груди и посмотрела на открытку. Кому это, она маме, что ли? Если так, то это, конечно, ужасно жестоко. Кора обошла вокруг стола, затем еще разок, затем приподняла уголок открытки и прочла. «Милый мой любимый Тео». И положила открытку на место. Тео — это брат. Не старший, с которым Луиза дралась, а младший, который хотел играть в бадминтон сам собой. Неважно. Если бы Луиза написала то же самое Майри, тогда что? Да ничего. Не смотреть же другие открытки, подумаешь. И она отошла от стола. На кухне налила себе стакан молока. медленно пила его, слушая капель тающих льдинок в леднике. Кап, кап, кап. За стеной Луиза спустила воду в ванной, мурлыча под нос песенку «Разве нам не весело?». Примечание. «Разве нам не весело?» В 1920 году популярный фокстрот Ричарда Уайтинга на стихи Рейдмонда Игана и Гаса Кана, впервые прозвучавший в ревью сатиры 1920. Конец примечания. Кора поставила стакан и побарабанила пальцами по кухонной плите. Зануда и деревенщина. Ну, это не ново. Луизин тон, ее взгляды на Кору о том же. Девочка вполне честна. Другое задело Кору, просто ранило в самое сердце. Жестокие, но проницательные слова об Алане, о том, что они не ровня. Жаль, Кора не знала Луизу в то лето, когда выходила замуж. Ей бы пригодилась Луизина беспомощная прямота. Луиза вошла в кухню в розовом халате с мокрыми волосами, зализанными назад. Лоб у нее оказался широкий, выпуклый, прям-таки выступал вперед. Без челки она не была так красива. Все равно молодая и симпатична, но не безмерно. «Господи, как приятно полежать в ванне!» Она помотала головой туда-сюда. «Вылезла. 3 минуты прошло, я уже вспотела. Хорошо бы театр набили льдом». Кора кивнула и отхлебнула еще молока. «Что случилось?» «Ничего», — улыбнулась ей Кора, — «ты права. Сегодня, кажется, еще жарче». Луиза потянулась, всласть зевнула и заговорила о времени цветения, что хорошо бы оно оправдало похвалы критиков. Примечание. «Время цветения» — оперетта на музыку Франца Шуберта. Первая постановка состоялась в Вене в 1916 году. Аранжировка Хенриха Берте, либретто Альфреда Марии Вильнера и Хайнца Райхера. На Бродвее спектакль шел в театре «Амбассадор» с 29 сентября 1921 года по 27 января 1923 года в аранжировке Зигмунда Ромберга с либретто Дороти Данелли. Конец примечания. Кора прислушалась к плите и слушала Луизу, изображая добродушный интерес. Нет смысла заговаривать об открытке, о том, что Луиза написала про Алана. Да и никогда не будет смысла. Обида осталась, тяжесть на сердце и в мыслях не исчезла, но Кора не подавала виду, и Луиза ей, конечно, верила. Девочка говорила, что ненавидит фальшивые улыбки, но Кора знает, как они порой необходимы. Она давным-давно научилась улыбаться убедительно.